доложил Ягоде, что допрос Каменева бесполезен. Пусть Ежов, как это было в случае с Рейнгольдом, переговорит с Каменевым и от имени ЦК потребует от него помочь партии, а в случае отказа прямо пригрозит ему расстрелом. Но Ягода и на этот раз запретил прибегать к помощи Ежова, велел подключить к следствию садиста Чертока, человека близкого Ягоде, часто бывавшего у него дома. Ягода катался на коньках, все знали этот каток на Петровке, дом номер 26, и любимой забавой сотрудников аппарата НКВД было наблюдать, как на катке Черток, чуть ли не лежа на льду, завязывал Ягоде шнурки на ботинках. Угодливый с начальством, Чертог был безжалостен с подследственными. Кабинет Шарока находился в том же коридоре, что и кабинет Чертога. И, проходя мимо, Шарок слышал, как тот допрашивал Каменева. «Ты трус и штрейкбрехер!» — кричал Чертог. «Так про тебя Ленин говорил! Когда товарищ Сталин боролся в подполье, ты распивал кофе в парижских кафе!» Ты всю жизнь просидел на шее у партии, у народов рабочего класса, мразь и паразит. Ты убил Кирова, ты бы всю партию перерезал. Вот выпущу тебя сейчас на улицу, первый же встречный раздавит тебя, как вонючего клопа. Если привезти тебя и Зиновьева на завод, вас там растерзают на части и кусочков не соберем. Вы дерьмо, говно. Ты конченый человек, конченый. Прикажу, и через 10 минут тебя расстреляют, как собаку. А мне только спасибо скажут. Тебе, ничтожеству, еще идут навстречу. Тебе твою паршивую жизнь гарантируют. А ты, дерьмо, еще колеблешься? Стоять смирно, сволочь! Не шевелиться!» Так допрашивал Каменева Чертог, держал на конвейере. Заставлял стоять, не шевелясь, пока Каменев не падал. Но ничего не добился. Каменев показаний не дал. Неудача с Каменевым и сомнительная удача со Смирновым позволили Ежову взять следствие в собственные руки. Сопротивление Ягоды было бы бесполезно. Сталин торопил, и дальнейшая задержка могла для Ягоды плохо кончиться, а теперь вся ответственность ляжет на Ежова. Учтя опыт работы с Каменевым и Смирновым, Ежов принял новую тактику. Он прямо откровенно от имени Политбюро потребовал от Зиновьева нужных для дискредитации Троцкого показаний. Зиновьева, больного, едва стоящего на ногах, ночью ввели в кабинет Агранова. Кроме Ежова и Агранова, в кабинете находились Миронов и Молчанов. Миронову Ежов приказал вести подробный протокол. Ягода под каким-то предлогом отсутствовал, не хотел быть при Ежове на вторых ролях, ревниво следил за его действиями, надеясь на какую-нибудь промашку. Поминутно заглядывая в свой большой блокнот, в котором он всегда записывал только указания товарища Сталина, Ежов сказал, что по абсолютно достоверным сведениям, Япония и Германия собираются весной 1937 года напасть на СССР. Поэтому СССР сейчас особенно нужна поддержка международного пролетариата. На пути этой поддержки стоит Троцкий. И Политбюро рассчитывает, что Зиновьев поможет партии окончательно разоблачить Троцкого и его бандитские организации. Если Зиновьев это сделает, то он докажет, что наконец разоружился перед партией до конца. «Чего вы от меня хотите?» «Конкретно?» — тяжело дыша спросил Зиновьев. «На открытом судебном процессе вы должны подтвердить, что по указанию Троцкого готовились со своими единомышленниками убийство Сталина и других членов Политбюро, и одно такое убийство осуществили товарища Кирова». «Я этого никогда не сделаю». «Такой фальшивки вы от меня не получите». «Ну что ж», Ежов опять заглянул в блокнот. «Передаю вам слова товарища Сталина. Если Зиновьев признается, ему будет сохранена жизнь. Откажется, его и всех участников оппозиции до единого будет судить закрытый военный трибунал».